Показалось нелепым собственное решение пройти по баракам и познакомиться со своими подшефными. «Эй-эй-эй!» – донесся хриплый смех. «Робя, глянь, бабы!» «Заткнись, сам ты баба! Не видишь, хвильдшера будут колоть!» С верхних нар соскользнул парень. «Нет, мы не медики. Мы из комитета ВЛКСМ, ваши шефы. Пришли познакомиться, поговорить», — сообщила Татьяна и, тронув за руку Женю, прошла к столу. «Значит, из агитбригады представлять будете? Ну-ну», — буркнул развязно парень. «Прошу», — поклонился он, показывая на скамейке, и подморгнул мордастому. «Тут не шикарно, временное неудобство. Но мы, так сказать, артисты в жизни». В конце барака на нарах сидел смуглый человек лет по 30 и сосредоточенно перелистывал журнал. Одет он был чисто. Голубая сорочка, брюки, желтые туфли. Привлекало внимание лицо. Крутой размах черных бровей и резкие морщинки в уголках губ. Казалось, происходящее его совсем не касается. Парень продолжал суетиться. «Прошу вашей шубки, мисс!» Он протянул руку к дошке Татьяны. «Так не ухаживают!» Татьяна отодвинулась и сняла шапку. «Стыдно, молодые люди! Пришли к вам шефы, да еще девушки, и такая невежливость! Может быть, ваш старший подойдет?» «А чем я не старший? Дежурный по бараку Алексеев!» Принялся болтать парень, но смуглый поднялся. «Ленчик, а ну мимо!» Степенно подошел к столу. «Старших тут нет. Есть дневальный, и это я, Иванов. Братва кличет копченым. Что вы хотели?» Татьяна рассказала. Он слушал внимательно. Заключенные потихоньку собирались у стола. «Решено все общежития сделать образцовыми», — говорила Татьяна. «Выбросим нары и поставим кровати. Привезем кое-какую мебель. Стены обобьем фанерой, покрасим. Ну, там занавески, драпировки и все такое. Дадим новое постельное белье и закрепим персонально за каждым. Возьмем под контроль и столовую. Вот такие наши планы. Немножечко уюта. Разве плохо?» Копченый беззвучно засмеялся. «Уют. Забытое слово. Но кто же будет всем этим заниматься? Хотя все это заманчиво. Дают нам несколько плотников, а делать будете вы сами. Поможем и мы, вернее, наши ребята. Обеспечим все, что нужно. Потом сдадим вам и будем контролировать. Позднее организуем обучение специальностям». Было уже темно, и кто-то включил свет. Предложение заинтересовало. Все переговаривались. Копченый вдруг сказал: «Все это может быть хорошо, а вы не боитесь? Тут ведь и надзиратель чувствует себя невесело. Вы не смотрите на братву, что она такая смирненькая. А разве мы пришли к вам не с человеческой заботой? Неужели кто-нибудь способен сделать нам зло?» «Вот вы лично способны?» – спросила Татьяна. Копченый не ответил. В углу раздалось смачное чмоканье. На него откликнулись смешками. Копченый не пошевелился. Из-за нар на свет выбрался человек с выпученными остекленевшими глазами. Женя сжалась от страха. Татьяна отвернулась. Вдруг потух свет. Женя прижалась к Татьяне. «Включите сейчас же свет!» — крикнула Женя и схватилась за руку Копченого. «Ну вы, шакалы, замри!» — прогремел властный голос рядом. И тут же зажегся свет. Вспыхнувшие недобрым огнем глаза Копченого шарили по бараку. «Ну ты, тварь, сюда!» За нарами завозились. «Ты меня слышал?» — повторил он. Вышел тот с выпученными глазами. «Да ну, Сашок, чего ты? Подойди!» Тот робко приблизился. Копченый, не поворачиваясь, ударил его пяткой в живот. «Вы не бойтесь, так надо. Он знает за что». Ленчик злобно закричал. «Зачем так? Ты что? А вот то самое, ша, братва, чтоб больше ни духом, ни словом. А если услышу?» Копченый погрозил кулаком. «А вы», — повернулся он к девушкам, —